Глава 23. Я давно уже не девственница пугливая и отнюдь не пуританка, и никогда не отказывала себе в маленьких радостях секса. Вот только ключевое слово тут какое? Правильно, маленьких. И то, что они были именно маленькими, я осознаю только сейчас, в лапах своего босса-оборотня. Как-то не случалось в моей жизни прежде такого бешеного и бескомпромиссного мужского напора. Нет, то, что самцы здесь вообще не особенно напрягаются на тему согласия, несогласия выбранной самки, я поняла практически сразу после появления в этом мире. Гера, чтоб ему блох в шкуру схватить покусачий, просветил. Но он не был настолько бесцеремонным. Или мне как-то везло отбиться. А вот теперь понимаю, что по полной программе влетела. И не вылететь никак. И даже не закричать, чтобы образумить босса. Повернуть его от звериного начала к цивилизованному. Машинально дергаюсь, и лапы Максана тут же сжимаются сильнее, полностью обездвиживая. Одной ладонью он фиксирует меня за затылок, не позволяя увернуться от жалящего грубого поцелуя. А другой очень активно стаскивает с меня одежду. Вернее, пытается стащить. Это не так-то просто. Хвала местной пуританской моде. На моей блузе миллион мелких пуговичек. А ткань, несмотря на то, что тонкая, очень даже прочная. И под ней шелковая комбинация. Она скользит под грубыми пальцами, но не сдается. Максан, ощутив сопротивление моей обертки, которую никак не получается распаковать, рычит раздраженно, усиливает напор властных губ, и у меня помимо воли начинает чуть-чуть заволакивать сознание. Нет, история про предавшее тело и прочий бред из любовных романов вообще не моя. Слишком много в характере прагматичности и стервозности. Но секса у меня не было. Ох, лучше не думать сколько, чтобы не всплакнуть в самый неподходящий момент. Хотя если бы слезы хоть как-то помогли отбиться от зверя, в которого в рекордные сроки превратился мой босс, я бы этим непременно воспользовалась. Но вот чему меня научил опыт общения с местными властными господами, так это тому, что позиция жертвы для них самая сладкая и любимая. Стоит заплакать, показать слабость, Максан тут же возрадуется и утешит. Разнообразно. И попробуй потом поверни эту машину в нужное деловое русло. Что там Гера говорил про полнолуние? Вот то-то. Потому я замираю в жестких лапах, податливо позволяю себя усадить на свой же стол, печально скрипнувший, явно не обрадованный такому неправильному применению, и даже не сопротивляюсь горячему напору губ босса. Ну, когда-нибудь надоест же ему мой рот терзать? Вот тогда и поймаю момент, воспользуюсь губами по прямому назначению. Конечно, если к тому времени буду способна связно складывать слова в предложение, да и вообще соображать. Потому что отклик тела, давно не получавшего такой нужной ему разрядки при помощи правильных мужских рук и других частей тела, начинает напрягать и даже пугать. Нельзя мне сдаваться, хотя очень хочется. Что-то подсказывает, что Максан умеет правильно с женщинами обращаться. Грубовато, но очень эффективно. Волк рычит, ненасытно терзая мои губы, тиская своими здоровенными лапами, кажется, вообще везде. Ни одной части тела не оставляет нетронутой. Боже, меня словно через центрифугу прогоняют. Ощущения феерические. Задыхаюсь, бессильно роняя руки по бокам. Все равно не поможет ничего. В голове нарастает бедлам, шум крови в ушах становится невыносимым, как-то очень правильно резонируя с рычанием зверя. Ох, попало, похоже. И пропало окончательно. В этот момент Максан, видимо, сполна наигравшись с моими губами, принимается вылизывать шею с урчанием и ощутимым удовольствием. И это до того хорошо. До того сладко, что поневоле выгибаюсь, позволяя ему целовать себя. Прикусывать уже без жуткого подчиняющего рычания, но с мягким уговаривающим урчанием, которое действует не менее коварно, чем прямой напор. И вообще неизвестно, что хуже. И тот, и другой варианты плохие. Очень-очень плохие. Какие плохие. Облизываю пересохшие губы и понимаю, что могу наконец-то выдавить членораздельные звуки, а не только мычание и поскуливание. Это немного отрезвляет, и я принимаюсь торопливо бормотать. «Максан, Максан, да остановись же! Я не согласна! Я не хочу! Я не согласна, Максан! Нет!» Последнее мое «нет» звучит совсем отчаянно, потому что ощущаю, как мои слова в тягостную пустоту падают. А вот «нет» неожиданно заставляет волка затормозить. Он останавливается, тяжело дышит мне в шею, и это дыхание, а еще клыки возле еремной венки как-то очень опасно ощущаются. Дрожью пробивает по всему телу. «Максан!» Ободренная тем, что волк остановился и даже слушает, правда, непонятно, слышит ли, я старательно закрепляю за собой отвоеванный плацдарм. «Я не согласна на твое предложение. Не понимаю, с чего ты взял. Я ничего не знаю ни о какой метке и не согласна ее принимать, от кого бы то ни было. Понимаешь меня?» Я сознательно несколько раз проговариваю свое «не согласна», программируя босса на правильное решение. Понятно, что НЛП-частица не теряется мозгом, но эта теория не выдерживает никакой критики, что вполне успешно доказано позднейшими исследованиями. Так что любой разумный человек, даже тот, у которого внутри зверь сидит, должен понять меня правильно. И тут не подойдет другая формулировка. Никакие «ах, что ты делаешь», «я не хочу», «я боюсь», «мы не должны» и прочее. Только четкость, только категоричность. И, судя по поведению босса, мои слова звучат не впустую. «Слава всем местным богам!» «Отпусти меня, пожалуйста», – спокойно продолжаю я. «Мне неудобно и страшно. И неприятно». «Неприятно?» – в голосе Максана прорывается удивленное рычание. А я в очередной раз поздравляю себя с умением правильно подбирать слова. Ни одному властному, привыкшему доминировать засранцу, не понравится, когда ему такое скажут. Они же все считают себя богами секса и самыми лучшими любовниками. И когда женщина после такого напора говорит, что ей неприятно, о, это обида и боль. Это словно с размаху и на нежный хвостик каблуком. Конечно, здесь важно не переборщить, чтобы не принялся тут же доказывать, что первое впечатление ошибочное и что он тот еще постельный террорист. Но я умею четко чувствовать грань. Не просто быть красивой девушкой в мире мужчин. Тот же Аркадий Викторович, который в этом мире 100% был бы оборотнем козлом, в самом начале моей работы в его компании пытался намекнуть и на сверхурочные, щедро оплачиваемые, и на другие плюшки с ватрушками. Но я сумела вывернуться и заработать себе правильную репутацию профессионала, с которым необходимо считаться. Правда, в этом направлении переборщила, слишком хорошо наладив работу в компании и заставив этого не оборотня, а просто стопроцентного козла поверить в то, что теперь-то он и без меня справится. Но ничего. Я этот опыт печальный учла. У хорошего специалиста все идет в работу. И неудачи тоже. И вот сейчас был форс-мажор, от которого мало кто застрахован. Теперь требуется из него извлечь пользу или хотя бы нивелировать последствия. Все это крутится в голове, прорабатывающей грамотную линию поведения. Пока что чисто внешне, привычно принимая образ чуть растерянной, но гордой и самостоятельной девушки. Босс все еще меня держит, хотя и обиженно поджимает губы. Ну да, так старался, а мне тут неприятно, видите ли. Ничего, переживет. Этих властных господ воспитывать и воспитывать еще. Конечно, неприятно. Ты влетел, обвинил в чем-то, не дал ни слова сказать, набросился. Я говорю спокойно, без осуждения, четко излагая свое видение ситуации. А то ему на гормонах может все по-другому показаться. Запросто решит, что я тут его провоцировала и хвостиком крутила. Я была погружена в работу и как раз готовила тебе отчет. И потому твои обвинения для меня обидны и неприятны, как и твои действия. Я не люблю, когда меня принуждают. Последнее слово я говорю очень жестко и твердо, и смотрю прямо в звериную зелень волчьих зрачков. А Максан поступает так, как я и предполагаю. Убирает руки и отступает. Правда, недалеко, на шаг всего. И ладони прячет в карманы брюк, смотрит из-под лобья. Выглядит это неожиданно, настолько мило и по-мальчишески, что я невольно кривлю губы в улыбке, почему-то очень ярко представляя себе, каким был этот брутальный самец мальчишкой. Наверняка хулиганистым и постоянно проверяющим границы родителей на прочность. О, Хорихан с ним намучился 100%. Интересно, какой была его мама? Я знаю, что жена Орихана покинула этот мир 5 лет назад, и с тех пор старейшина грустит в одиночестве. Шанса, что он снова заведет семью, нет, потому что волки однолюбы, как лебеди. Мне почему-то становится немного грустно и даже жаль Максана. Хотя я своих родителей не знала никогда. Ну, потерять маму в любом возрасте – трагедия. «Ты странная». Максан, оказывается, внимательно отслеживает мою мимику, и я с досадой понимаю, что чуть-чуть расслабилась, и что-то такое мелькнуло в лице неправильное, не соответствующее моменту. Но, с другой стороны, я все же живой человек. Я не могу постоянно себя контролировать. Особенно после такого напряжения. «Я? Почему странная? Или у вас, волков, принято так ухаживать? Мне не удается избежать язвительности, и брови Максана чуть-чуть вздрагивают, словно бы в удивлении. Любая из моих знакомых женщин, да и из незнакомых тоже, была бы рада такому интересу в ее сторону», — говорит Максан, полностью подтверждая мою теорию о странных способах ухаживания среди волков. Доминирующий самец, проявляя интерес к самке, таким образом возводит ее на совершенно новый уровень в стае. Поэтому любая избранная им самка с радостью принимает его ухаживание. «А, черт! Николай Николаевич, изыди уже из моей головы! Но я человек!» Едва удерживая неуместное совершенно веселье, говорю я. «И люди тоже», — кивает Максан. «Вы не так легко, но поддаетесь. Все, кроме тебя. Я начинаю думать, что ты в самом деле не принимала предложение с Сагеров. И что просто хочешь работать. О, все боги этого мира! Да неужели? Ради такого вывода стоило пережить все это?»